Глава 23. «Ты, талан ли мой талан худой, уж ты, участь моя горькая, у отца были, у матери были три сына любимые, что любимые родимые, как из трех из них солдаты хотят брать». Жалельная песня. Михаил прикрыл глаза и начал раскачиваться тихонечко, так влево-вправо, влево-вправо. Теперь он прижал к Танькиным вискам ладони, а пальцы обхватили голову, почти смыкаясь на макушке. «У меня так руки вывернуть не получится. Смотрю и рассказываю заодно уж. Не все, далеко не все. Мы пока не настолько хорошо знакомы, чтобы сильно откровенничать. Но помощь его нам нужна, поэтому и рассказываю. Про Воротынцева, помощника его, газ ядовитый и мертвецов в доме. Про тварь, которая героически погибла в сражении с Варфоломеем, точнее наоборот. Про артефакт, вспыхнувший, взрыв. А боги и прочее... Это потом, если придется. Он вроде и слушает, и раскачивается, а над руками будто туман клубится, темный такой. И туман этот окутывает Татьяну. В какой-то момент она даже глаза открывает. «Держи!» Я вытащил ее оттуда, сейчас усыплю. И я держу. За плечи стараясь не прикасаться к запястьям, а с другой стороны на ноги также наваливается метелька. Сестрица же бьется, норовя вывернуться, и воет. Крик этот нечеловеческий режет уши. «Тихо, тихо!» Михаил наклоняется и, отпустив ее голову, проводит пальцами по лицу от лба до подбородка. «Сейчас пройдет! Все пройдет!» И Татьяна затихает. Теперь она лежит, открыв глаза, на взгляд сонный, осоловелый. А потом и веки смыкаются. Вот так продержится пару часов, потом снова. Но долго так нельзя. Да и у меня сил не хватит, я ведь не шаман. Он выдыхает. И теперь я вижу, что это качание с туманом дались Михаилу непросто. Вон, лицо блестит от пота. Она очнулась. «Не совсем. Сознание затуманено, но в целом она слышит и понимает, что происходит вокруг. Раньше она на границе была, там, где душа от тела отделяется. Душу я вернул, а чтоб больно не было, в сон отправил. Теперь боли не чувствует. Сейчас надо ее вынести». «Зачем?» «У тела свои потребности, и я не думаю, что здесь есть во что ее переодеть». «Вообще-то есть, хотя одежда и не женская, но он прав. А я идиот. Я помогу». Михаил покачал головой и поднялся, а потом подхватил Татьяну на руки. Заботливый какой. С другой стороны, да, лучше на руках, чем как мы по ступенькам. «Ты ему веришь?» — поинтересовался Метелька, нож, впрочем, не убирая. «Скажем так, пока непонятно, но выбора у нас особо нет. Вдвоем мы всех не вытащим. Да и он какой-никакой свидетель, что это не Тимоха всех положил». Вернулся Михаил, уже ведя Татьяну. Шла она как в тумане полусонная, но ногами шевелила сама, а Михаил крепко поддерживал. Он и уложил сестрицу, велев: «Спи». Одно прикосновение, и Татьяна послушно отключается. «Там снаружи очень неприятно», — он потер шею. «Я думал... Поздравляю, вот не удержался, честно. Нервная, пожалуй, и Михаил обижаться не стал, усмехнулся криво. Если бы раньше начал, было бы еще лучше. Скорее всего, вину действительно возложат на Громовых». Затевая такую игру, правильного козла отпущения готовят загодя. Я не силен в интригах, но... Но кандидат у нас есть. Отличный. Посмотришь его? Чуть позже. Михаил покачал головой. Сейчас сил не хватит, а начать и бросать, сделать только хуже. Мир духов не стоит тревожить без причины. Был бы я шаманом, а так ни рыба, ни мясо. Охотник так себе, а шаманы того хуже. А если ты скажешь, что Тимоха не виноват? Я скрестил ноги и в животе заурчало. Я б тоже пожрал чего, сказал Метелька, похлопав себя по брюху. А то сидим-сидим, и никакого обеда. «Доставай», — велел я, — «там». Не знаю, как надолго мы тут застряли, но голодать и вправду смысла нет. «Со мной сложно, поверь. Если дело дойдет до суда, я не буду молчать или лгать, но... Скорее всего, я до суда просто не доживу. Сергей был наследником. Формально я был вторым наследником». Дед не пошел против воли сына и принял мать в рот. Он признал ее своей дочерью, но... «Крови Воротынцевых в тебе нет». «Именно. И если с папенькой не наврали, то получалось, что во главе клана Воротынцевых должен был встать бастард Громовых, да еще и матушка у него своеобразная, судя по внешности. Весьма сомневаюсь, что ее приняли как равную». Признать одно. Женщины все одно не наследуют, да и род с одного приемыша не обеднеет. А вот сына этой принятой и в наследники... Почему тебя просто... Не знаю, не убрали из числа наследников, ну там, в перечне каком, или волею деда, или еще как? Вы не возражаете, если я пиджак сниму? Все равно грязный, а бесит. Галстук тоже. Да сымай! Разрешил Метелька, вытаскивая шмат сала и хлеб, завернутый в промасленную бумагу. «Туточки все свои, почитай родня он!» «Среди своей родни, той родни, я не рискну нарушать правила приличия. Не рискнул бы. А с наследованием сложно. Когда-то достаточно было воли главы клана. Он видел, кто из наследников чего стоит». Да и сейчас в основном на эту волю опираются. Романовы, если и вмешиваются, то в исключительных случаях. А так нормально, когда глава оставляет духовную. Распорядителей у деда они давно назначены. И в духовной будет не мое имя. Но чаще всего, чувствуя приближение болезни или просто когда годы свое берут, он отступает, передавая право распоряжаться и печати наследникам. Сперва малые, а там и большую. Так и роду проще, люди понимают, что да как. Меньше шансов, что кто-то мятеж подымет или еще что. У Сергея печать была. Как и у меня, дед. Все довольно сложно. Наше с матушкой поместье было в Тульской губернии. Хороший крепкий дом, прислуга. У меня учителя и тоже не из последних. Ты можешь считать моего деда врагом? Могу и считаю. Не знаю, правда, насколько он в теме, если его убрали. Точнее, планировали. Не факт, что вышло, ибо думается, что старший Воротынцев всяко не слабее сыночка. Но по отношению к маме он исполнил свой долг. Пожалуй, это многого стоит. И... «Нет, я не сомневаюсь. Не в своем отношении к Воротынцевым. Я спрошу за каждого, кто погиб сегодня, и не только сегодня. Я получил неплохое образование. Когда открылся дар, ко мне приставили наставника из числа охотников. Пару раз выводили на ту сторону, я тень вот добыл. Но на том и застопорилось. Сила у меня имелась, способности тоже, а вот пользоваться не выходило». «Я мягкотелый!» «На, мягкотелый!» Метелька сунул шмат хлеба с полупрозрачными ломтиками сала и заработал за трещину, легкую, скорее обозначившую, что у любой фамильярности есть пределы. «Да чего?» «Метелька, тихо!» Хлеб я взял, поглядел на Татьяну. «Ей бы надо что-то помягче, тело будет вялым, твердой пищей может подавиться». «Да, задачка. Чуть позже, если поделишься силой, я попробую еще кое-что. Тогда, возможно, получится обезболить руки, не лишая сознания. Но ты понимаешь, что для женщины это все. Очень тяжело будет принять». «Для женщины? Да у меня самого крыша то ли уже, то ли вот-вот. Рано или поздно придется. Да и недооцениваешь ты Татьяну. Так что там дальше было-то?» «Дальше? Я думал поступать в университет, но дед запретил». «А почему?» «Понятия не имею. Просто запретил. Меня отправили к охотникам, приглядывать за добытчиками, организовывать новые дороги, приемку, разделку добычи, перевозку и прочее. Сперва близ одной полыни, потом рядом с другой. Ну и получалось. Я кое-что переменил, потому что работали большей частью по старинке, а чё, потери были серьезные. Многое выкидывалось, кое-что портилось. В общем, не все, конечно, одобрили, но в целом выход стал больше. Как процесс наладился, меня перекинули в Петербург. Там рядом и мастерские наши, воротынцевские. Ну да, извини. Вот, и фабрики тоже. А чем отличается? На фабриках делают то, что проще, что можно изготовить на машинах. Скажем, кости обтачивают, заготовки отливают, металл плавят, мешают с серебром или травами по стандартной рецептуре. Или вот наносят резьбу по узору, но это уже требует более-менее крепких мастеров. А вот, скажем, заготовки под медальоны для церкви мы делаем, а потом в церковных мастерских на них уже лики святых малюют и освещают. Опять же, простенькие амулетики теневые. В мастерских уже все куда сложнее. Из заготовок делают артефакты более сложные. И дорогие, как полагаю. Там уже и камни используют, и травы, и кровь тварей кромешных. В общем, чего только не используют. В каталоге 3 дюжины позиций. Но можно сделать заказ на индивидуальную разработку. Есть такие мастера, хотя и мало. И работа их приносит, полагаю, очень неплохой доход. Я там 5 лет ковырялся, пока до ума довел. Управляющие были, конечно, но... Кто-то подворовывает, кто-то заказы в обход берет. Рабочим платят мало, те и не спешат выкладываться. Станки дрянные, устаревшие, а по бумагам как новые. В общем, обычный производственный бардак, который со временем возникает на любом предприятии, если работает оно, само собой, без чуткой хозяйской руки на холке. В мастерских тоже не все гладко было. Работать работали, но ничего нового за последние 10 лет не сотворили. Почему? А потому что старые мастера тащили свою родню, даже если у тех способностей мизер, а кого талантливого, но чужого, в подмастерьях годами держали. Тоже знакомо. Разобрался. С большего, да, тогда дед и стал поручать другие дела. Извини, но... «Сказать не могу, все же я пока еще воротынцевым чистюсь, да и потом неправильно это». Как там покойный ныне наследник выразился? «Наивный, благородный дурак? В точку! Может, не наивный, но...» «Дай угадаю, чем дальше, тем больше всего тебя поручали, и Сергею это не нравилось, кстати. Тот, кого я допрашивал, говорил, что вы с ним с малых лет дружите». «Знаком», — поправился Михаил. «Ел он, к слову, очень аккуратно. У меня так точно не вышло бы. Его отправляли на тепло в деревню, то есть к нам. Я был старше, но и не в возрасте дело. У него характер сложный». То есть и в годы юные Сергей Воротынцев был тем еще дерьмецом, если перевести с благородного на русский. «Кстати, а чего он тебя кузеном-то называл? Если так, то ты ему племянником приходишься». Михаил поморщился. «Неприятная тема, может, конечно, и не важно. Ему не нравилось родство с нами. В принципе, он его не признавал». «Это как?» «Тут же ж нет демократии, и о личной свободе, если и слыхали, то как о ерунде полной». Коль старший линию партии проложил, то всем прочим остается лишь ее придерживаться. Прямо не отрицал, но всегда давал понять, что не считает матушку равной себе, и тем более меня. А нас сперва, в принципе, мало кто знал. Отослали, поместье уединенное, гостей мы не принимали, здешняя жизнь матушке и без того сложно давалась, вот... А там уже, когда я выбрался за пределы поместья, Сергей всем знакомым стал представлять как своего кузена, дальнего родственника. Как-то оно и прижилось. Свои-то знали. Да и не свои, кому это было интересно. Но внимание на близости родства не заостряли. Тем паче, что мой отец, тот, кого я знал как своего отца, приходился дальним родичем матери Сергея. Как-то у них тут все заморочено. Ладно, кузен так кузен. С Сергеем мы общались, приходилось. Он все-таки наследник. И дед очень хотел, чтобы он занимался делами рода. Я должен был передать их. Запинку я уловил, как и легкое изменение тона. Ну да, тут пашешь, строишь свою маленькую империю в родовой песочнице, пусть даже вроде как не совсем свою, но об этом быстро забываешь. Не спишь, не ешь, вкалываешь, а потом, когда все начинает работать нормально, вместо благодарности родственничек дорогой, которому выстраданное производство надо бы передать. И ладно бы в добрые руки. Руки те, подозреваю, прямиком из жопы росли, без дополнительных переключателей. Подозреваю, он меня ненавидел. А ты? Скажем так, и у меня были некоторые сложности с принятием ситуации, но пойти против желания главы рода я не мог. Точнее, мог бы, но это бы сказалось на матушке. Она привыкла к определенному уровню жизни, к положению, и была благодарна деду за все, что он для нас сделал. Она полагала, что мне также нужно быть благодарным роду, который... В общем, сложно. Ну-ну. Но в конечном итоге мне намекнули, что все можно разрешить к обоюдной выгоде. Серега? Какой взгляд выразительный. Ну да. Как это я по небратству оде вздумал? Там хоть и покойный ныне, а почти цельный воротынц, и я вот... Извини, спохватился Михаил, явно сообразив, что ситуация и вправду переменилась. И уже принимать надо бы на нынешнюю. Не совсем. Что ты вообще знаешь о Воротынцевых? Ничего. Ну, кроме того, что нынешний несчастный случай, я точно не забуду. А уж с кого спрошу... С кого-нибудь спрошу все непременно. Дед, точнее, отец Сергея был старшим в роду. После него должен был наследовать Илья, а когда того не стало... то наследником стал Сергей. Это понятно, даже логично. Затем ты... Формально дед мог бы вычеркнуть меня из перечня, но не сделал. Почему? Потому что управлять так удобнее. Кем? Всеми. Мной. Одно дело знать, что тебя не примут в качестве главы рода, и совсем другое. Это сложная игра, намеки, обещания и надежда теплится там, внутри. Мишка положил руку на грудь. В то же время Сергей, его эти намеки злили. Одно время он даже начал доказывать, что не хуже, только не вышло. Из дерьма, как ни старайся, пулю не слепишь. Как дарник он сильнее, да и сила у него воротынцевская. После Сергея и меня наследником выступал Изяслав. «Новое лицо. Обожаю новые лица, новые знакомства. Мне даже визитницу для таких случаев подарили, чтобы карточки собирать, раскладывать и не забывать полезных людей. Жаль, в доме осталось. Сгорело, верно. Это сын двоюродного брата моего деда», — пояснил Михаил. «Погоди, в голове уложу. Для местных родство, полагаю, довольно близкое, но я еще не настолько обжился, чтобы сходу въехать». «У самого деда родных братьев не было», — Михаил мои затруднения понял. «Однако у его отца имелся младший брат, у которого родился сын Мстислав, а у того, в свою очередь, сын Изяслав. В то время род как раз начал возвышение, и Мстиславу достались земли на юге». Хорошая вотчина, большая. Он ее и приумножил, а Изяслав уже занялся обустройством. Он хороший хозяин, сильный, а еще у него четверо сыновей. И в большой вотчине, подозреваю, стало немного тесновато. Старший примерно моих лет, младший твоих. Разброс хороший, и запас наследников имеется. Изяслав давно уже перебрался в Петербург. Он вел дела со мной, с Сергеем. Он и с Татьяной меня познакомил. Случайно, как мне тогда казалось. Мишка задумался и потер подбородок. Глаза его стали еще уже. И где? Знакомство, это громко сказано. Мы не были представлены. Сомневаюсь, что она вообще меня запомнила. Это он зря. Такую рожу забыть непросто. Выставка была научных достижений и артефакторного искусства. Как понимаешь, у нашего... Извини, я пока не уверен, что это больше не мой род. Настаивать не буду. Настаивать вообще лучше на ореховых скорлупках, чем вот так. Метелька тоже кивнул и очередной ломоть сунул, что мне, что Мишке. А и правильно, от всех этих переживаний так тошно, что прям жрать охота со страшной силой. Она интересовалась кое-чем. Мы и поговорили пару минут всего. И ты решил жениться? Кстати, а почему ты вообще не женат-то? Тебе сколько лет? 32. Дед не позволял. Почему? Хотя не тот вопрос, который стоит озвучивать теле. Понятно. Матушка его чужой крови, папенька вообще походу из Громовых, а номинально получается, что Мишка из старшей ветви Воротынцевых. И оно надо усугублять проблему. Или дело в том, что женитьба упрочила бы позиции? Род ведь Воротынцевский куда побольше нашего. Там народу тьма. И многих, полагаю, куда более устроил бы пусть чужой, но адекватный Михаил, а не правильный по происхождению, но на всю голову шибанутый Серега. Женись, Мишка, на ком из своих, пусть чином поменьше. Глядишь, и поддержали бы его на переделе власти. Мог старик понимать? Мог. А чужих? А вот чужим он Мишку отдавать не хотел. Управленец из того, похоже, отличный, а такая корова нужна самому. Была. А если бы у Сергея появился ребенок, уточняю, впиваясь зубами в чуть твердоватый хлеб, и Михаил кивает. Законный, правильно мыслишь, его позиции укрепились бы. И да, вскоре должны были объявить о помолвке. А раньше? Раньше. Тут свои сложности. Дед надеялся найти сыну невесту из хорошего рода, но пошли нехорошие слухи. И хорошие рода не захотели с ним связываться. Именно, даже предварительный договор был расторгнут, а это породило новые слухи. Сергея даже пришлось отослать из Петербурга, хотя на тот момент он был представлен ко двору. Дед пытался и чин ему выправить, но не вышло. И не выйдет. Чую, супруг из покойного тоже так себе получился бы. А если допустить мысль, что вот ты помрешь, и дед помрет, и Серега тоже помрет, кто тогда возглавит род? Спрашиваю и знаю ответ. Изяслав!